Что за финт? Да, ао, эта парочка решила сделать Стефе очень хороший подарок, с которым у той будут связаны крайне приятные воспоминания, но была тут одна сложность, на трезвую голову она бы на такое точно не согласилась, и уж тем более не попросила, а тут ключевым было, что инициатива формально должна была исходить от нее самой, дабы не было лишних вопросов от нее же. Если коротко, то эта парочка решила привести на вечер настоящего Картера, причем так, чтобы никто не догадался о том, что он настоящий, и, что удивительно, они реально смогли это сделать. Вот только мне было не суждено посмотреть на данное событие, ибо, оказывается, планы Мистик в этот вечер шли еще дальше, о чем я имел честь узнать постфактум, оказавшись в одной уединенной комнате особняка, покуда за моей спиной закрывалась дверь под коварные слова Ривен с очень такой довольной улыбкой на устах. «Дженни, он весь твой. Ах да, Мак, рекомендую сразу расслабиться и начать получать удовольствие». На чем дверь окончательно закрылась за моей спиной, а я остался наедине с Дженнифер, одежда на которой уже трещала по швам, под очень, ну очень выразительные и будто мурлыкающие порыкивания из уст женщины Халк. А да, она все же не выдержала и явно сорвалась. И, кажется, меня сейчас будут насиловать. Хи-хи-хи, может попробовать напомнить ей, что это уголовно наказуемое преступление, не поможет. Хи-хи-хи, снизошел до ответа один ехидный голос матери, потонув в коварном хоре, предвкушающе ржущих голосов. Мда, по ту сторону закрытой двери, это очень плохая идея, в очередной раз за этот день произнес Гарри, с чего бы, он сам на это давно напрашивался, да и в этой комнате прекрасная звукоизоляция, плюс я ее на ключ заперла, так что им никто не помешает, изобразила полное непонимание на лице Мистик. Я не об этом дьяволе и ваших с ним брачных играх, и ты прекрасно меня поняла, ПФФ, это всего лишь один танец, Гарри, во время которого она будет уверена, что танцует со мной, ибо она сама попросила меня об этом, и она пьяна, так что хватит ломаться, как мальчик перед первой брачной ночью, и пошли уже, а то мне до ужаса интересно узнать, как скоро Арара поймет, что я не наш маг, оскалилась и предвкушающе облизнулась чертовка, меняя облик, да или после того, как мы окажемся у нее в комнате, сразу же, как увидит подобную ухмылочку на его лице, хмуро прокомментировал мужчина, в ответ на что лицо Смита стало традиционно безэмоциональным, не увидит, да и тебе тоже стоит успокоиться, к чему вообще эти волнения, тем более, что если что-то пойдет не так, то Эмма позаботится о том, чтобы Кэп и малышка Старк с другом ни о чем не вспомнили или не заподозрили, а уж с Шарлин и остальными уже я договорюсь, опять же, если они хоть что-то поймут. Ты главное шляпу не снимай, незачем Шарлин пока знать больше, чем она и так уже, наверняка, знает, а ее рыжий протеже так вообще лучше и дальше быть в полном неведении, подытожил совсем не Смит, после чего продолжил. Плюс, ты же сам этого хочешь, ткнул в очевидное Морф, но все равно... Это очень плохая идея, и зачем я вообще на это согласился, высказал мужчина в очередной раз, чтобы не смотреть потом на то, как она танцует с твоей копией в моем лице, которая еще и руки будет распускать, поинтересовался Морф, снисходительно улыбнувшись, чтоб тебя, Мистик, пробурчал недовольно Гарри, а затем поправил галстук, костюм и шляпу около ближайшего зеркала, а после и улыбнулся, ибо его впереди ждал долгожданный танец, хоть и при очень сомнительных обстоятельствах, так что улыбка получилась малость натянутая, но вполне искренняя, безликий. Я спокойно стоял у двери, вольготно оперевшись на свою трость, и любовался первобытной красотой зеленокожей, могучей и почти уже голой красавицы, которая шаг за шагом приближалась ко мне с крайне отчетливо читающимися в ее, почти сияющих в полумраке помещения, зеленых глазах и на лице мотивами, и размышлял о своих дальнейших действиях, не делая резких движений, чтобы раньше времени не спровоцировать, а то, судя по активной напитке ее тела, Дженнифер уже более чем не в состоянии здраво мыслить, из чего я делаю вывод, что она успела себя тут уже накрутить во время ожидания, ну, не мудрено, она давно мечтала об этом, а если вспомнить, что у данной скромной адвокатши, еще с прошлого вторника полностью закрыт договор с моими молодыми красавицами-женами, а следовательно полностью развязаны руки, прибавить к этому почти целых два дня превозмоганий, ну и так по мелочи, ее проблемы с контролем после атаки руки, где она в своем безумии африканские аналоги ниндзя перемалывала, из-за чего впоследствии была вынуждена еще и домогательство Герки терпеть, а также кошмары, то, хи-хи-хи, то подобного стоило ожидать, еще вчера, да, хи-хи-хи, буду считать это за положительный ответ. И вот теперь, внимание, вопрос, хочу ли я последовать совету Ривины просто расслабиться, вырубить болевые ощущения и дать себе переломать часть костей, познавая новый опыт в плане очень экстремального секса, где явно придется не раз и даже не два латать свой организм, так еще и совсем не в роли ведущего. А какие у меня варианты? А это ведь тоже очень интересный вопрос. Я улыбнулся, отключил болевые окончания и сосредоточился на открытии небольшого портала за своей спиной, а также отправке через он и очень специфичного зова к паре конкретных адресатов. Дженнифер улыбнулась в ответ, рыкнула и ускорилась, и вот моя бренная тушка попала в ее могучие объятия, заставившие мои укрепленные и уплотненные кости захрустеть, но этот момент меня волновал слабо, тем более что на мой зов уже ответили. Меня приподняли над землей и впились в губы, в очень и очень жадном и требовательном поцелуе, на который я, разумеется, ответил, из-за чего хватка женщины Халк стала лишь сильнее, ровно до тех пор, пока в помещении не раздалось 4 отчетливых металлических щелчка, за которыми послышались не менее отчетливые звуки зазмеившихся по телу моей любовницы черных цепей. Цепей, которые способны и Бога удержать, и которые сходу начали вытягивать силы из своей новой жертвы. Ионная жертва, разумеется, не могла подобно не заметить, даже будучи в порыве первобытной страсти и собираясь порвать на мне к чертям одежду. Мои ноги вновь коснулись земли, после чего я снова оперся на трости и стал с любопытством наблюдать за тем, как Дженнифер начала пытаться избавиться от новых украшений, которые отказывались сниматься и сминаться под напором ее могучих пальцев. До извения кандалов, может, извинели от натуги, когда их стали пытаться порвать, но упорно продолжали делать свое черное дело, а именно выполнять мою команду, заковать, ослабить и обездвижить. Чего-то сложнее мои змейки так-то и не понимали, вот только им и не надо. Дженнифер недовольно взревела и начала бороться, но результат лично для меня уже был очевиден, ибо часть подпитки ее тела цепи обрубить смогли, да и ослабление точно имело место быть. Моя улыбка стала шире. Попалась, в ответ на меня обиженно посмотрели и явно начали приходить в себя, продолжая бороться с цепями на полу, с каждым мгновением все больше и больше напоминая собой зеленого червячка. Хотя нет, скорее уж гусеничку. А что? Ты думала, дорогая, что все будет просто, и ведь даже не пришлось прибегать к адамантовой нити, а то я ее немного для другого создавал, да и с ее контролем у меня пока проблемы. Генри Ри прорычали с пола и отчаянно попытались порвать цепи, сведенными за спиной руками, которые уже были намертво притянуты к туловищу. Что, Генри, ты же не собираешься обвинить меня в том, что я не дал себя изнасиловать? А вот теперь, на ее лице аж стыд проклюнулся. Чудесный вид, во многих смыслах чудесный, ибо на женщине сейчас были лишь ошметки костюма и натянутые до предела остатки спортивного комплекта белья, которые изорвали уже сами цепи в процессе борьбы, а посему именно цепи теперь и представляли собой всю одежду. Моя улыбка плавно переползла в оскал, но не переживай, красавица, мы просто в этом плане немного поменяемся ролями, ты же не против? Да, ответить ей не дал появившийся во рту черный, стальной кляп. Но я счел послышавшееся мычание за согласие и спокойно потащил уже свою жертву, весом в какие-то 300 кило к крайне удобному на вид антикварному диванчику. Ну а что, на полу как-то не очень удобно будет. Хотя, вон у того камина есть неплохой такой с виду пушистенький коврик, да и вон тот массивный стол выглядит вполне себе презентабельно, но до них, мы, полагаю, еще дойдем. Хе-хе-хе, хи-хи-хи. Вторил моему совсем немысленному злобному смеху, смех хора голосов местного творца. Небольшая сцена 18+, по изнасилованию целой женщины Халк, кому такое не интересно, листаем дальше до звездочек. Могучие мышцы и могучее тело, а также не менее внушительные груди, которые так и просятся себя пожамкать и насладиться их формами, чем я и занялся в первую очередь, когда разместил Дженнифер на диване и начал объяснять своим змейкам, что вверху у них все хорошо и клиент не только надежно обездвижен, но и их стараниями эти самые груди очень так хорошо подчеркнуты. А вот внизу мне нужно кое-что другое, ибо текущую гусеничку будет не очень удобно оприходовать на данном диване, а следовательно мне нужна не гусеничка, а лягушечка. И поняли они меня вот совсем не с первого раза, но все же поняли и начали шебуршить и перековывать ноги, подтягивая стопы к бедрам и изображая на он их совместными усилиями еще одни кандалы. Молодцы, я погладил цепи. Цепи начали шебуршить быстрее. Ну что, подсудимая, или стоило сказать заключенная, пофигу, пожелания будут. Поинтересовался я и в ответ вновь услышал лишь неразборчивое и малость порыкивающее мычание, а посему я усмехнулся и продолжил мять эти два чудесных арбузика со стоящими коликами темно-зелеными сосочками, с которыми, разумеется, надо было поиграться, а в идеале еще и покусать, тем самым дразня узницу обстоятельств. Да и чего хочет подсудимая было понятно с самого начала, ибо снизу она начала подтекать еще по пути ко мне, вон те мокрые остатки трусиков мне свидетели. Но имея такую возможность, почему бы мне ее еще немного не подразнить свою жертву? Заодно проверю и оценю работу змеек, а также их влияние на организм женщины Халк. Идеальный план. Одежда с меня буквально стекла, а посему перед Дженнифер предстал именно я во всем своем великолепии с уже тоже вполне себе внизу стоящим хозяйством, и данный вид узницы однозначно понравился, что вылилось в очередную попытку вырваться, ибо, к ее великому сожалению, я не стал торопиться и пристраиваться к уже вполне выставленному, стараниями змеек, на мое обозрение лону, между разведенных в стороны и зафиксированных цепями за спиной ног. Нет, я подумал чутко поэкспериментировать в плане новых ощущений, а посему решил оценить, каково мне будет продолжить получать удовольствие от ее груди, но уже совсем в другом качестве, тем более что они так-то вполне неплохо уже и с маской покрыты в виде слюны, натекшей из-под кляпа. Правда, тут опять пришлось немного менять диспозицию, а то мне пришлось бы забираться на диван, но это мелочи. 5 секунд и вот Дженнифер исходит соками уже на пол, а я пристраиваю своего бойца прямо между ее огромных груди, прижимая он и к нему руками и начиная двигать тазом, параллельно любуясь на ее прилипшие к оному надругательству взглядом и лицом, где буквально застыло осознание того, что она-то от этого надругательства удовольствия-то не получит. А вот я, как показала дальнейшая практика, более чем получу, причем, как физическое, так и эстетическое удовольствие. Я аж себя настоящим злодеем при этом почувствовал, что издевается над бедной женщиной, которой лом свернуть бантиком, что высморкаться, и мне это, честно говоря, очень понравилось. Особенно, после того, как я финишировал ей прямо на лицо. Ох уж эти печальные и молящие совсем об ином глаза, а ее очередная попытка вырваться и все же устроить уже мне изнасилование с надругательством. Прелесть. Подсудимая, если не прекратите брыкаться, то я же могу и закончить, не продолжая суд, сказал я строго и погладил ее киску, и это подействовало, хотя не уверен, что подействовали именно слова, ибо насколько сейчас Дженнифер уже адекватна, решительно непонятно, но я это, пожалуй, выясню чуть позже, а пока. Я вернул Дженнифер на диванчик, вновь полюбовался на открывающийся вид, и поглаживая ее напряженные бедра, которые активно так проверяют цепи на прочность, начал примеряться своим бойцом к ее дырочкам, обеим нижним дырочкам. И судя по ответной реакции, Дженнифер сейчас согласна буквально на все, мило. Но я все же, пожалуй, начну по старинке, как-то это надежнее, да и надо же мне получше смазать бойца для последующих раундов. Вот-вот, определенно надо. Так что я взялся за ее могучие бедра и начал резко, быстро и, как надеюсь, мощно, сходу набирая темп, под задорное и довольное порыкивание вперемешку со стонами, тут же начавшими доноситься через кляп в такт моим движениям. Движениям, которые заставили активно так и очень завораживающе начать колыхаться парочку массивных груди в моей обозримой близости. Так что не начать тетерроризировать языком я просто не мог, чем явно еще сильнее распалил партнершу, которая вновь начала пытаться порвать цепи в порыве чувств. Благо, безуспешно, хотя, в районе ног те как-то ну очень натужно заскрипели, но выдержали, и аж сократили и утолщили там свои звенья, окончательно разведя ноги пленной в полноценном подобии шпагата. Но во время своего первого оргазма пленница все же чуть не умудрилась порвать свои путы, по ходу дела своими сокращениями влагалища вынудив еще и меня преждевременно кончить, ибо уж больно активно и приятно у нее там все начало сокращаться. Вот это реально было что-то новенькое. «Еще, господин судья, еще», — прорычала Дженнифер, выплевывая остатки кляпа изо рта. «Да, Кляп она все же умудрилась разломать, на что мне уже активно так жаловалась верхняя змейка, требуя себя погладить и влить маны на ремонт. Пришлось вливать, а то, не приведи мать, узница не только кляп сломает. Ну и коль девушка просит, то кто я такой, чтобы ей отказывать? Но для начала стоит немного изменить позу, так что поворачиваем узницу на 180, опирая ее грудью о спинку диванчика, и пристраиваемся по новой, накручивая на кулак ее пышные волосы и пытаясь за них оттянуть ее голову назад, и ключевое слово пытаясь: «Шлепните меня, господин судья». Последовала не то мольба, не то требование подсудимой, которая, кажется, даже не заметила моих потуг. «Мда, шлеп», прозвучал первый шлепок в помещении, после как я вновь начал активно работать тазом, сильнее, вот только и его явно почти не прочувствовали. «Шлеп», последовал второй шлепок, выданный на пределе физических возможностей моих текущих мышц, и вот его уже точно почувствовали, протяжно застонав, но, еще сильнее, но и его оказалось маловато. Эх, ну ок, шлеп, звук мощного шлепка по зеленой заднице разошелся эхом по помещению, ему вторил треск дерева бедного диванчика, хруст моих сломанных в руке костей, а также звон цепей и дрожание оконных стекл, из-за последовавшей ударной волны, но это все благополучно потонуло в очень довольном вое Дженнифер, который я на всякий случай приглушил магией, а то сбегутся сейчас со всей округи оборотни в поисках собрата. КХМ. Третий раунд, дабы ненароком не доломать диванчик, я решил перенести на тот самый мягкий коврик у камина, заодно он и камин по ходу зажгя, так уютнее. И вот тут от господина судьи потребовали не просто продолжение банкета со шлепками, а целого тестирования второго нижнего прохода, к которому я не так давно примирялся, ну и поцелуев, а то поцелуев-то и не было, непорядок. Подсудимая протестует, так что судье пришлось принимать законные и обоснованные протесты и удовлетворять ходатайство. Да, как-то не туда пошло мое импровизированное изнасилование целой женщины Халк, плавно переродившись в судебный процесс со мной в роли судьи и ей в роли подсудимой, но от этого не менее интересный процесс, где под конец мне, как судье, пришлось оправдать подсудимую и снимать с нее все обвинения, кандалы, на свой страх и риск, кстати. Но к счастью, ну или печали, но на тот момент полностью оправданная подсудимая, уже успевшая пойти не на одну сделку со судом, была более чем адекватна, так что там все прошло вполне хорошо для нас обоих, и мне при этом даже ничего не сломали. Оказавшись сверху, при этом сломался лишь бедный диван, но с этим уже ничего не поделаешь, купим Шарлин новый, ну или этот починим как-нибудь, но завтра, все завтра. Поправка, уже сегодня, ибо наш с Дженнифер марафон окончательно закончился лишь под утро. Мда, надеюсь, я ничего важного не пропустил. Стефания Роджерс, капитан Америка с Бадуна. В первые моменты, после как я очнулась и начала созерцать полностью незнакомый потолок, в голове у меня была лишь пустота и боль, в довесок к которой шел шум в ушах, стиснутые давлением виски и адовая сухость во рту, словно там была целая пустыня. Пустыня, которую почему-то очень сильно облюбили помойные кошки. Проклятие, ну у меня и ассоциации, а, и что ж мне так плохо-то, я же суперсолдат, разве нет? Вода справа от вас на кроватном столике, рядом со средством от похмелья и мятными пластинками, сказал мне незнакомый женский голос откуда-то со стороны моих ног, но факт незнакомости меня взволновал крайне слабо, ибо в первую очередь до меня кое-как дошел сам смысл сказанного, после чего я оперативно нашла тот самый, заветный столик чуть ли не на ощупь. Стакан с водой я проигнорировала, сразу взяв весь графин и начав его жадно осушать. Следом осушению подвергся и стакан, и странный сосуд миллилитров на 200, на котором большими буквами было выгравировано противное антипохмельное, и вкус у него был реально противен. Причем настолько, что мятные пластинки мне понадобились не столько для освежения дыхания, сколько для заедания этого вкуса. Вот только не успела я их еще заживать, как головная боль начала исчезать вместе с тисками в области висков, а сознание начало приобретать просто кристальную ясность, да и общее состояние резко начало переходить из «убейте меня» или «лучше дайте самой застрелиться в здорово как бык и готово к подвигам». Следом за зарядом бодрости, немалая часть которого пришла из-за убийственного вкуса антипохмельного и прояснением сознания, моя прекрасная память услужливо подсказала мне, почему же я столь ужасно себя чувствую, и мне в этот момент стало очень и очень стыдно за себя. Эх, а я ведь зарекалась, что больше не буду пить. как и зарекалась, что не буду этого делать в компании с этой синей заразой. Но я не просто вчера, как итог, с ней пила, но еще и вновь попросила о том, сама попросила, чтобы Смит вновь проделал свой фокус и дал мне возможность захмелеть. Ох, вот зачем я это сделала, а, ну, хоть стриптиз в этот раз не танцевала. Не танцевала же, да, память вновь сообщила, что нет, стриптиз я не танцевала, однако, в груди защемило, а щеки обжег предательский румянец. Однако, будучи уже почти совсем в дрова, я додумалась попросить эту синюю заразу подарить мне, так и не случившийся, медленный танец с Гарольдом в качестве подарка на день рождения, и она подарила. Еще как подарила. Проклятие. Она даже специально куда-то отлучилась вместе со Смитом за красной шляпой, а после, на глазах, как и этой ночью, когда я увидела его, выступили слезы. Проклятие. И какая же эта сучка хорошая актриса, ведь в какой-то момент я даже и правда поверила, что танцую и разговариваю именно с ним, но потом вспомнила, как лично помогала нести его гроб с мертвым и бездыханным телом. Это было больно, но кто бы знал, как приятно, ведь порой так хочется забыться, что я вчера и сделала. От воспоминания о моем ночном позоре, где я разрыдалась словно дитя, кое-как вальсируя и общаясь с призраком, меня отвлекла очередная фраза незнакомки. «Притворюсь, что я этого не видела, мне только еще одной моральной травмы на почве крушения светлого образа самой Капитана Америка не хватало. Душ тоже справа от вас, но перед ним, может, скажете, что хотите на завтрак». Я быстро смахнула слезы и подобралась, повернувшись, дабы наконец увидеть говорившую. «А вы?» Обратилась я к шикарной блондинке, одетой в строгий, черный деловой костюм, сидящий на ней словно вторая кожа, а следовательно пошитый более чем на заказ. Незнакомая девушка, которой на вид не было и 30, вольготно развалилась в дорогом кресле прямо напротив двухспальной кровати, на которой я и очнулась. «Регина Вингрейд, я ваше алиби, мисс Роджерс», — представилась девушка и поинтересовалась. «Так что вы хотите на завтрак? Тут почти что угодно в меню есть, а чего нет, для меня все равно приготовит», — просветило меня мое алиби. «Именно так, алиби», — кивнула она, — «ведь мы с вами вчера столь прекрасно погуляли по городу и не менее прекрасно встретили и отметили праздник, а также ваш день рождения», — сказала она гордо и продолжила, — «что подтвердит не одна сотня свидетелей и не один десяток наблюдателей счета, сообщили мне крайне странную информацию. Листок с тем, что вы вчера вместе со мной и ими», — девушка кивнула, — «куда-то слева от меня, где я обнаружила еще одну двухспальную кровать, совсем не пустую кровать, творили, лежит также справа от вас, но уже на тумбочке, рекомендую с ним ознакомиться и запомнить». «А мы что-то творили?» — поинтересовалась я осипшим голосом и сглотнув, медленно переводя взгляд обратно на девушку с соседней кровати, на которой лежало и посапывало трое молодых, красивых и подтянутых парня, чьи однозначно голые тела местами прикрывало лишь одеяло, слабо так прикрывало. Плюс во время поворота головы, моим глазам не составило труда обнаружить то там, то тут разбросанную одежду и иные следы, всякого. Да и сама я оказалась почти полностью голой под одеялом, на мне из одежды были лишь совсем незнакомые мне носки в расцветке американского флага. «Приплыли». Девушка широко улыбнулась, явно наслаждаясь моей реакцией. «Ну, лично я с этими мальчиками очень много что творила из написанного. Надо же мне было как-то скоротать вчерашний день и сегодняшнюю ночь, но нет, не стоит волноваться. Лично вас мои хозяева доставили сюда лишь пару часов назад». Слово «хозяева» она почему-то сказала с неким трепетом в голосе. «Записка от них, кстати, тоже лежит справа от вас, как и моя визитка, по которой вы можете связаться со мной в любое время и по любому поводу», — просветила меня Регина, сделав особое ударение в конце. «Ваша одежда и нижнее белье, в которых вы якобы вчера были, а также вместе со мной купили, вон там на стуле, рядом с пакетом с вашей старой одеждой, в которой вы якобы вчера покинули базу счета», — продолжила она пояснение, покуда я уже перевела внимание на тумбочку. Визитка была простая: уже известное мне имя, должность личного секретаря генерального директора, телефон, электронная почта и логотип Frost International, ясно давая понять, кто такая Регина и на кого работает. С запиской же было уже сложнее. «Ну что, боец, война с зеленым змеем удалась?» «Да». «Однако, победа все еще далека, не так ли? Так что готовься к новому сражению, набирайся силой и восстанавливайся, так как 16-го мы будем справлять дни рождения Эммы и Сабрины, явка обязательно, не придешь сама, приведем как вчера. П.С. Ходунки и щит найдешь на базе в своем шкафчике. П.П.С. Старк, мы антипохмельного не оставили, так что можешь радоваться, ей сейчас хуже, чем тебе, ибо ей пить вредно, и, вообще, она бросает. После прочтения оной записки у меня задергался глаз, и я для себя сразу уяснила главное, в третий раз я точно с ними пить не буду. Ну а после ознакомления с тем, что я якобы вчера творила в компании с моей новой знакомой, которую, согласно написанному, теперь стоит называть либо лучше подругой, либо сразу как порядочному человеку надо вести под венец и брать на себя ответственность, подергивание глаза перешло в полноценный нервный тик, и я однозначно поняла, что на общее празднование обозначенных дней рождения, я точно приду сама, ибо в топку такое алиби. Мне это даже читать было стыдно. И кто из них агент щита? Поинтересовалась я, закончив прочтение этого ужаса, закрыв глаза и начав массировать переносицу. Спокойствие, главное спокойствие. Кстати, а это точно не розыгрыш этой синей заразы, а то с нее станется. Тот, что посередине, темненький, и он... Кстати, вам в этом ночью в порыве чувств признался, трижды, и сразу заверяю вас, что все там написанное, это правда для всех участников, они это даже на полиграфе подтвердят, как и я, добавила в конце Регина, будто прочтя мои мысли, а как это вообще возможно, нет, серьезно, как, ибо я еще могу понять, как они умудрились вернуть мой щит и рядом положить подарок дочери Говарда, которая явно пошла в него вот вообще во всем. Но остальное-то, мистик же вернулась через несколько часов, да, да, да и вот этот самый телефонный разговор по телефону с Эммой, который я якобы провела и через который она меня якобы и направила на знакомство с Региной, проклятие, да я же помню этот разговор, я в этот момент рядом с Эммой стояла, но, проклятие, как, элементарно, Ватсон, был дан мне лаконичный ответ Эм, мной, появившийся словно из ниоткуда рядом с моей новой знакомой, которая при этом очень так обворожительно улыбнулась, а я почувствовала, как у меня самую малость сдавила виски, после чего моя копия отсалютовала и исчезла, вслед за давлением в висках. Хм, знакомое чувство, или это меня не до конца похмелье покинуло, вы так и не сказали, что хотите на завтрак, сказала мое алиби, продолжая улыбаться, и подняло трубку телефона рядом. Ох, кажется, это будет долгий день, отметила, называется... День независимости и день рождения, которые вообще не собиралась отмечать, и ведь хорошо отметила, черт возьми, ну, если не задумываться о том, что я только что прочла и что я вчера видела не только разномастных мутантов с самыми разномастными сверхспособностями, настоящего оборотня и, кажется, настоящую магию, а еще, возможно, нескольких инопланетян, ах да, а также детей и подростков с глазами матерых убийц, которых якобы перевоспитывают. Ох, кажется, мне стоит подумать о том, чтобы поскорее вернуться в Нью-Йорк, но для начала мне нужен душ, в животе заурчало, и завтрак, очень плотный завтрак, а стейк у них тут есть, поинтересовалась я у Регины, которая так и продолжила показательно держать телефон, разумеется есть, вам какой, говяжий, свиной, из конины, или может верблюжатины, или желаете из чего-то более экзотического, например, крокодила, разумеется, он будет любой прожарки и с любым соусом, а также гарниром на ваш выбор. Крокодила, это где я, черт подери, проснулась. Глава 51, безликий, веселый и во многих смыслах очень насыщенный праздник явно прошел вполне успешно. Ну, если не придираться к мелочам, а то та же Эрра вот была очень так сильно возмущена тем фактом, что пока я участвовал в одном импровизированном суде, ей компанию, оказывается, составлял Ривен в моем обличье. Что вскрылось лишь ближе к середине ночи, когда эта парочка оказалась наедине, в спальне Шторм, в одной постели, голые и разгоряченные. Собственно, на моменте своего раздевания мистика испалилась, и грянул гром. Но на громе все и закончилось, ибо Ривен, задорно гагача, уже скрылась с места преступления. Мда, и вот нравится же нашей синекоже играть с молниями, да играется же, или в этом и смысл, хи-хи-хи, кто знает, хи-хи-хи. Тот, кто знает, молчит, включая саму Ривен, хи-хи-хи, в любом случае, праздник прошел, и, как и полагается, ему на смену пришли самые обычные трудовые будни, ну, насколько они в нашем случае обычные, а то у нас тут в эти дни разве что Эмма и Сабрина, а также очень довольная жизнью Дженнифер вполне себе обычными для нормальных людей вещами занимались. У всех же остальных подобной обычностью, если только местами пахло, ибо я вот на два тела живу, и этим все сказано. Да и самая обычная работа персонального помощника у той же Анны на целую Старк, из обычного в эти дни подразумевала разве что доставку оной пропойцы и ее костюма после праздника к ней в башню в состоянии. Дрова обыкновенные, пьяные, в силу чего тот же Пит на это дело посмотрел, рассказал Анне, что ей надо будет с этим вот счастливым телом сделать на следующее утро, и, покачав головой, прошел через портал, ведущий в Лос-Анджелес, ибо ему вот тоже на следующий день работать надо было. И да, работа у Роукса вторника началась интересная и совсем необычная, где она не только в лабораторных условиях показывает Таше, как умеет исцелять на самой разной живности, но и самой Старк в ее очередном творческом угаре, наступившем сразу, после как та похмелье победила, помогает на ролях. «Подай, принеси, вон ту двухтонную установку подними и подержи, КХМ». Плюс ее Таша еще и с делами внутри свежеоткрытых и уже заселяемых лабораторий башни Старк знакомить начала, а точнее отправила самостоятельно знакомиться, выдав наушник и планшет с Дженнисой, быстренько наметив ряд задач, которыми самой Таше банально лень заниматься, но для того же ведь и нужны персональные помощники, разве нет? И, кажется, я теперь точно знаю, каким это образом Пит-10 с хвостиком лет дорос по навыкам и знаниям от почти обычного секретаря до фактического генерального директора целой корпорации. Так что Анне на работе вот совсем не скучно и очень интересно. И это вот очень обычные трудовые будни выходят, да, хотя, может и правда обычные. Но вот еще более обычные трудовые будни точно были у Петры, которая на маяке всякой ересью уже не первую неделю занимается, где вполне обычным является запуск ускорителя частиц для синтеза нового химического элемента, сбор маленьких реакторов холодного термояда на оном элементе, а также запуск сложного цикла по производству самого дорого и прочного сплава на этой планете, ну или поднятие и настройка на серверах моей маленькой, но гордой компании уже нашего глупого искусственного интеллекта на основе исходников фонова от Старк, до чего у моей рыжей, собственно, наконец-то дошли руки. И дошли они у нее до этого сразу после того, как она, наконец-то и чуть ли не чудом, смогла взломать один очень любопытный ноутбук, принесенный Ривен на маяк, как раз перед нашей атакой на колледж Бакута и всего остального, во что это вылилось. Но вернемся к ноутбуку, который принадлежал очень талантливой и пропавшей без вести прямо из мотеля, где она временно поселилась, хакерши. Хакерши, которая, как оказалось, будучи той еще любительницей теории заговоров и идейной кибертеррористкой, борющейся за свободу информации, некую мировую справедливость и много что еще местами совсем расплывчатое и непонятное, решила вон их своих стремлениях начать помогать нашему стороннему проекту, а именно Liberty, нашим карманным террористам, которые вот тоже много там за что официально борются, вполне успешно, между прочим. Собственно, данная кибертеррористка самолично решила взять и начать заниматься пиаром идей Liberty, которые ей явно импонировали, ибо, как я уже сказал, это идейная хакерша, и она реально хороша в своем деле, из-за чего ее и хотел завербовать Картер, но не успел, она пропала. И как выяснилось, перед своей пропажей данная занимательная и однозначно шилопопая личность явно решила позаниматься самостоятельным расследованием недавней серии атак, как физических, так и программных, неизвестных на различные лаборатории и больницы в самых разных городах и штатах Америки, где крали в основном базы данных ДНК, в чем оная дамочка явно и усмотрела очередную тайну, требующую раскрытия и обличения. И, как ни странно, это очень важный момент, ибо зовут и кличут оную хакершу никак иначе, кроме как Скай, просто Скай. А как там называл свою некую недавнюю и очень перспективную находку никто иной, как сам Максимус, долгих лет ему жизни и здоровья, в приватной беседе с Мардисом. Именно, Скай. Совпадение? Не думаю. Хи-хи-хи. Вот совсем так не думаю. Так что это дело уже взял на карандашик Картер со всеми вытекающими. Ну, почти всеми, а то у Гарри и так дел до чертиков и больше, но та же Елена и Домино уже куда-то успели улететь на нашем первом невидимом квинджете, заодно его тест-драйв проводя. Да и Ривен успела отдать пару распоряжений в нашем клане руки, тем самым запустив процесс по целенаправленному сбору информации. Но что-то я отвлекся. Как можно догадаться, весь остальной мой зверинец вот тоже не прохлаждался под все это дело, ибо та же ли в это время успела развести бурную деятельность под названием «А куда бы мне пристроить честно скоммуниженные у бандитов бабки?» И она вот совсем не собиралась их спускать на всякую ерунду, для оной ерунды у нее и своих честно заработанных денег хватает, и она не то чтобы их сильно тратит. Кстати, однако в случае с бандитскими деньгами у нее прямо жгущий душу вопрос образовался, и вот пока она активно наблюдала и даже принимала некое участие в бурной деятельности уже кристаллу, которая сходу включилась в работу с Лорной, к нашему электровенику и закралась интересная идея по пусканию оной налички на благое дело, и оным делом было выбрано облагораживание того самого района в адской кухне, моего района, или точнее уже нашего района, в котором предыдущая парочка и разводила уже свою деятельность. Ну и началось. И началось все с проблем, где первый шел пересчет и сортировка спертых средств весом в добрые две с хвостиком тонны, что при весе каждой купюры ровно в 1 грамм, оказалось очень приличной такой суммой, даже несмотря на достаточно низкий номинал большинства купюр, в основном пятерки, десятки и двадцатки. Как оказалось, мои непоседы умудрились унести от банкиров и нечистых на руку инкассаторов без малого почти 30 миллионов баксов. Как хорошо бандиты и наркокартели зарабатывают, не правда ли? Мне даже интересно стало, а МГГ это за какой период в общаке накопили, а то там так-то в основной массе именно их деньги были. Хотя, зная сколько денег крутилось в том же клане Бакута, до начала нашей перестройки, а также ГАА, которой те же наркотики приносили прямо совсем неприличные суммы, почти сразу же отмываемые через рент, скорее всего это были деньги за пару месяцев, максимум полгода. Ну, если в семьях МГГ столь же хорошо, как и в кланах, руки зарабатывают, что вот совсем не факт, и кто бы знал, как мой зверинец задолбался все это считать и сортировать, ибо светлая мысль, запрячь бабочку и-ка помогать, к ним в головы закралась совсем не сразу, и каково же было их удивление, когда именно бабочка у них поинтересовалась, а нету ли у прислужниц великого меня, случаем, хотя бы самого простенького аппарата для, собственно, подсчета купюр. Эх, жалко, что я лично их лиц в этот момент не видел, благо Рой для меня их потом услужливо вспомнил и показал. Аппарат мои девочки, как итог, нашли, и даже не один, но перед этим они все равно запрягли бабочку и ее подопечных продемонстрировать навыки счета, для порядка, видимо. После чего благополучно столкнулись со второй проблемой, ибо деньги может и большие, но, собственно, грязные. А посему будь у тебя хоть 20 раз чистые и благие помыслы по их оприходованию, привлекать он им внимание к себе любимому как минимум той же налоговой, о необходимости составления декларации, для которой та же ли лишь недавно узнала, чему вот совсем не обрадовалась. Ибо налоговая – это зло, а налоги платить жалко. КХМ. Короче, тут мой зверинец окончательно понял, что самостоятельно у них как-то все идет не так, как хотелось бы, ибо банально опыта и знаний не хватает, из-за чего они взяли и, нет, не забили, а благоразумно пошли за советами к более умным и сведущим. В частности к Мистик, по совету, что удивительно, Арара, которая застала данный балаган на последних этапах, и дело сразу пошло веселее. Правда, у нас там теперь в районе появится еще и парочка полулегальных бизнесов по отмыванию оного и не только баблишка, под контролем и крышей в лице нашего клана Руки, но это уже детали, ибо аналогично там у нас вскоре появится и целый приют для детей-мутантов. Ну а что, школа Шарлин не резиновая, а также несколько благотворительных и не совсем организаций, среди которых аж проект целой больницы затесался. Причем, под эгидой моей компании, из-за чего та же Роза, которая очень, ну очень ждала открытия у нас хотя бы нормального больничного крыла, а тут речь зашла аж о полноценной частной клинике, для которой, оказывается, у нас уже и младший медицинский персонал есть откуда взять, из колледжа Бакута, если что, КХМ. Короче, Роза в это дело вцепилась мертвой хваткой, быстро начав вот тоже бурную деятельность разводить, и чую, больница у нас явно будет очень интересная, и она уже точно будет, как и кое-что еще. Ибо там у нас заодно началась тайная закладка, столь желанного Картером, еще одного секретного бункера, и началась она силами Кристаллу, а также моего Роя, который там уже и так 2 недели кряду туннели по-тихому роет, чтоб к одним древним и запечатанным останкам одной полубожественной ящерицы добраться, КХМ. Так что мой зверинец вот вообще не прохлаждался, как и много кто еще, ибо их всех так или иначе завлек в дело наш неуемный электровеник, послужив неслабым таким катализатором для всего вышеперечисленного. И как вот только умудрилась. Ну, лучше так, чем мои непоседы решили бы закрепить результат похода по бандитам и устроили еще одно нападение хищниц. А то в городе и так сейчас очередной цирк в среде криминалитета разворачивается, о чем уже даже в национальных новостях говорят, строя там догадки о том, что это все последствия недавней серии атак, в частности на бедного меня. Так что да, обычностью у нас тут лишь местами пахнет, но для нас это как раз дело обычное, не так ли? И к слову о совсем необычном, было тут и еще одно очень важное событие буквально вчера, а именно экскурсия для полного состава моего молодого зверинца в подземелье моей биологической бабки, что еще на Натаниэлу из секс отзывается. Предлогом для данной экскурсии послужила необходимость настроить и подогнать работу ошейников-подавителей под биологию нелюдей. А то на той же кристалл базовый ошейник может и заработал, но явно малость криво, из-за чего от его работы она испытала не самый приятный спектр ощущений, и как это исправить технически без автора технологии, было вот совсем непонятно. А то у нас может и есть вся более чем подробная документация по этим ошейникам, но это вот совсем не значит, что в самой их технологии вышло вот прямо досконально разобраться за не то чтобы долгий срок. Плюс кристалл уже озаботилась тестом данных украшений не просто так, а чтобы потом один такой на целого мордиса нацепить. Так еще и хотела, чтобы он и ошейничек можно было спокойно включать и выключать. Включать и выключать на шее того, кто, на минуточку, может собой заменять и заменяет нутро полноценного термоядерного реактора. И в идеале нужен такой чудо-ошейник уже к понедельнику. Думаю, очевидно, насколько подобное в принципе сложно реализуемо. Да, причем, именно что сложно, но по нашим с Натаниэлой, а также Аморой прикидкам все же вполне реализуемо. Но это все равно очень нетривиальная задачка выходила, над деталями которой мы еще думаем. А то тот же адамант на это дело как-то жалко тратить, да и вибраниум тоже, но и просто адамантия тут маловато будет, ибо этот-то подобное переживет, а под ним скрытая начинка, вот-вот, не, там и экранировать ее надо, и от жара защитить, и много что еще, над чем мы такие думаем. Ну а мой зверинец в это время конкретно так задумался об увиденном в обители мисс Синистер, а именно о нолике. Эх, нолик, ох уж этот нолик, что еще за нолик? Да, ну, для начала ничто, а кто, причем, во множественном числе. Нолик – это очередная причина, почему стоило бы открутить голову Натаниле чисто профилактики ради, ибо вон и безумной головушки порой слишком уж экстравагантные решения рождаются. Если коротко, то Натаниэла, с момента заключения со мной соглашения, а это уже было целых 11 дней на тот момент как, вот тоже не сидела на попе ровно, и она вот при этом совсем не тратила своего драгоценного времени на обычную работу, у нее ее нет, какие-то там праздники, на он и ей плевать, тривиальные развлечения, у нее они совсем не тривиальные, или тем более сон, ее организм в нем не нуждается, да и мне не советовала на это время тратить. И вот у нее в процессе возникла интересная проблема, ибо по плану, после улучшения инкубаторов, которое уже прикинуто, просчитано и даже частично проведено, у нее шли опыты по вторичной мутации клонов Эммы, но он и опыты ведь лучше проводить на полноценных разумных, не так ли? Причем, не просто разумных, а разумных телепатах, и желательно с сильной волей, способной удержать их разум от распада и безумия. Вот только я, плохой такой человек, прямым текстом ей еще в первую ночь сказал, что мне не нужны клоны Эммы с ее же сознанием. И Натаниэла меня прекрасно услышала. Однако и свое сознание вон их клонов она не собиралась загружать, ибо, как выяснилось, она немножечко не ладит со своими копиями, ага, сильно так немножечко. У них при этом очень острый вопрос с главенством вылезает, да и проблемы при архивации их мыслей и воспоминаний на сервере тогда вот тоже имеются, что конкретно сейчас не проблема, но последняя попытка создания своей единовременной копии закончилась небольшой войной, в результате которой победитель заморозил проигравшего до лучших времен, сиречь до смерти победителя. Так что обычно Натаниэла максимум загружает в клонов лишь некий огрызок собственного сознания, на создание и отшлифовку которого ушел совсем не один год, дабы получить в результате вполне неплохих ассистентов, но такое вот тоже не подойдет, не для телепатов. Вот только иных слепков сознания полноценных телепатов у Натаниэлы нет, ибо тоже семейство венгрейдов, повелителей разума, она полноценными телепатами не считает, в силу чего у нее и вылез вопрос, а что делать-то? Работать с пустышками, ну так данные же будут хуже, неполноценными, да и потом, на финальных стадиях экспериментов, все равно ведь придется что-то с этим придумывать. Так что эта безумная тварюшка конкретно так задумалась, а посему посидела на своем плащике, попила чайку, покушала пирожков, препарировала парочку, мимо пробегавших по своим делам представителей моего роя, пообменивалась мыслеобразами с Нярлой, ну и родила в чертогах своего гениального разума столь же гениальное и столь же безумное решение. Она решила попробовать создать подобие коллективного сознания моего роя, а то и Нярлы, на базе подрастающих клонов Эммы. Ну а что, телепаты, телепаты, так еще и не простые, а одинаковые, из-за чего они даже в бессознательном состоянии умудрились заиметь между собой некие зачатки псионической связи, ибо росли в непосредственной близости друг от друга без какого-либо экранирования, и эти самые зачатки надо было просто усилить и развить, да и общее, ну или около того сознание, это ведь даже хорошо, ибо тогда итоговые подопытные смогут помогать друг другу переживать будущие опыты, и не только, это вообще полезно, ага, вот так и появилась Нолик, она же клон исходной Эммы Фрост номер 001, ставшая изначальным центром ментальной сети, основой, из которой сама эта сеть родилась, а затем начала развиваться вслед за развитием самой Нолик. И вот мы со зверинцем пришли как раз в тот момент, когда Нолик училась ходить, и мой зверинец очень сильно так завис, после того как пустые и безжизненные глаза бледной, платиново-блондинистой и голубоглазой девочки на вид лет 10, субтильного телосложения и с полностью безэмоциональным лицом, что была обвешана всякими электродами и датчиками на зависть любой новогодней елки, сфокусировались на мне, как и все глаза ее чуть более старших копий в многочисленных и местами прозрачных колбах-инкубаторах вокруг, после чего почти у всех присутствующих в головах прозвучало заветное и вполне себе хоровое «С возвращением, мама!» И, что важно, сказано это было с полным спектром положительных эмоций, никак не отраженных на лицах говоривших, занавес, хи-хи-хи, мама, хи-хи-хи, протянул весело хор, а да, мама, это было про меня, ну а что еще хотеть от лишь пока крепнущего разума, семимильными шагами крепнущего, основными источниками информации которого является не самая большая часть Нярлы, использующаяся тут наравне вон с тем суперкомпьютером, одна безумная тварюшка, однозначно ассоциирующая себя с мужским родом, и мой рой, который меня в принципе кроме как мамой не называет и с которым Нолик прекрасно наладила общение. Я улыбнулся. Нолик, в полном составе, и Натаниэла синхронно улыбнулись в ответ жутковатыми улыбками. Мой зверинец столь же синхронно сглотнул. И тебе привет, Нолик. Смотрю, ты уже ходишь. Отметил я очевидное, ибо девочка в этот момент спокойно себе стояла. Да, мама. Последовал лаконичный ответ, после которого девочка сделала несколько вполне себе уверенных шагов в мою сторону. А да, она, они, уже ходит, а еще она, они, прекрасно осознает и знает, зачем ее создали, и ей, им, на это глубоко наплевать. По крайней мере пока. А кто это с тобой, мама? Нолик перевела свои взгляды, после чего можно было почти физически ощутить, как вокруг моего зверинца начала сгущаться псионическая энергия, ну и началось. Разумеется, на тех представителях моего зверинца, которым это нужно, были одеты защитные ободки, которые я за последнее время еще и немного улучшил, но, ох уж это но, одно дело, когда тебе надо защититься или ударить по рукам одного слишком любопытного телепата или мага разума, а совсем другое, когда представителей ионных вокруг тебя несколько десятков, так еще и действуют они при этом ну очень специфично. Ой, послышалось хоровое, когда сработали первые защиты, погружая нескольких клонов в персональные ловушки сознания. А что это было? Тут же спросили все оставшиеся и, помимо продолжения сканирования новых лиц, частично отвлеклись на изучение своих, выпавших из общей сети сестер, по пути восстанавливая эту самую сеть и начиная разбирать на составляющие произошедшие, а также всесторонне изучая ловушку. Как интересно, о чем нам и сообщили со всех сторон. Это сон? Спросили с одной стороны. Я люблю сны. Сообщили со второй. Да, люблю, из-за чего часть меня всегда спит. Поделились с третьей. Но тут другие сны, детальнее. Мне нравится. Отметили все хором и благополучно разрядили ободки в ноль, дружно погружаясь в интересные и детальные сны, которых на всех желающих банально не хватило, но это не то чтобы их как-то расстроило. А почему я не чувствую ее? Последовал вопрос с нового направления, будучи подкрепленным образом лужицы. А почему я не могу прочесть ее? Она что, меня не хочет пускать как папа? А вот эти вопросы были подкреплены уже образом занозы. А почему у нее в голове пусто-пусто, но она при этом явно в сознании? Она такая же, как и ты, мама? Спросили сразу трое про Петру. А с кем они говорят? Почему я не слышу собеседников? А вот это уже было спрошено аж с четырех сторон и касалось Аннесли. А почему мама командир? А что значит командир? А вот тут явно добрались уже и до Лауры. А почему моя улыбка жуткая? Я что, плохо улыбаюсь? Спросили как-то аж обиженно со всех сторон. Хи-хи-хи. Ржал над всем этим делом еще один хор. А да, вопросы посыпались как из рога изобилия, причем, посыпались почти без какой-либо задержки и буквально на всех, кто был способен их воспринять. Ибо с контролем силы у Нолика пока было так себе, благо оная сила пока у каждого клона не была велика в силу возраста тела и вообще развития, вот только они спокойно могли взять массой, да и со скоростью мышления, а также коллективной обработкой информации у них все было уже очень и очень хорошо. Это был четверг, 7 июля, Нолику была целая неделя с момента ее самоосознания, и у нее явно уже начался возраст почемучки. Не слабо так, да, ее прогрессу даже сама Натаниэла удивилась, уже сочтя он и эксперимент удачным. Ну а я, а меня впереди ждала работа, очень много работы, а также не один и не два очередных тяжелых и сложных разговора, ибо ты пойди поясни любопытному и пытливому уму, почему копаться в чужих головах плохо, а читать чужие мысли, как минимум, невежливо. Тем более, что она же ведь даже не поздоровалась с моим зверинцем, и не представилась. С самим зверинцем о Нолике потом было говорить как-то проще, как-никак я же совсем не просто так устроил их знакомство, у меня был план. Чатик, который изначально совсем не чатик, Джубили. Ну что ж, резюмирую, она живая. Чудовище Франкенштейна восстает со стола своего создателя, Джубили. Хе, а прикольная анимация получилась, паучиха, а главное, показательная. Роук, +1.